Глава 20. «Ну что?» — смотрел на меня с улыбкой на лице Люциус, видя, насколько я уже убит. В смысле, насколько уже устал. «Продолжаем?» «Продолжаем», — с тяжестью в голосе ответил я, и вся печаль мира струилась при этом из моих уст. «Что у нас на очереди?» «Шлемы?» — недолго думая, ответил собеседник, после чего направился к нужным стеллажам. В основном все с одной полосой, но есть несколько с двумя, так что начинаем. Ну, мы и начали. Свойства в основном были стандартными. Медленнее терялась прочность, повышенные те или иные защитные свойства, причем сильно повышенные. Например, попался один шлем, который имел исключительную защиту от дробящих повреждений. Мы даже ударили по нему молотом ради проверки. Шлем выдержал. Табуретка, на которой этот шлем лежал, нет. Забавное улучшение. Ведь если прилетит удар обычным молотом по голове, то, скорее всего, просто будет сломана шея. И зачем такой шлем, мягко говоря, нужен? От камней спасет, причем, скорее всего, удар даже не почувствуется, но все равно будет мало приятного. Особенно если учитывать эффект, например, от моей прощи. Толку от такого шлема, если он... Ну, неэффективен в принципе. Но попадались и с интересными свойствами. Например, был шлем, который расталкивал вокруг себя воду в радиусе примерно 30 сантиметров. Конкретных показателей не было в описании, но экспериментальным путем выяснили, что примерно на таком расстоянии вода отталкивается. Самое то для того, чтобы перейти какую-нибудь реку. Ну или выдавать морякам, если вдруг они окажутся за бортом. «Если кроме шлема на голове ничего не будет, выживут. Но себе я нашел кое-что получше, и сразу с двумя свойствами. Обычный шлем новобранца, ранг 2, защита, от режущего урона хорошая, колющего прямого средняя, дробящего плохая, прочность средняя, вес 1000 грамм, свойство рангования». Эффективность защиты повышена так, словно толщина металла больше на 1 сантиметр. При угрозе попадания какого-либо снаряда с вероятностью 10% отклоняет его в произвольную сторону. «Проверим?» — с ехидной улыбкой смотрел на меня кладовщик. Но я просто из-за того, что устал, пожал плечами. «Смотри, ты сам согласился». Я ничего отвечать не стал. Усталость уже брала свое. Я просто нацепил шлем на свою поникшую и забитую мыслями голову, после чего начал ждать. Ну и дождался. Люциус бросил в меня камень один раз. Он со звоном ударился о шлем, потом второй раз, а на третий сработал эффект шлема. И тут я взбодрился, ибо выглядело это удивительно красиво. «Ты видел это? Видел?» — воскликнул Пухляш, тыкая пальцем в отлетевший в сторону камень. Осмотреть было на что. Камень, подлетая, слегка засиял с моей стороны, словно врезался в иллюзорную стену света. Само пространство вокруг него на миг словно исказилось, после чего камень с такой же скоростью, что и раньше, полетел ровно вниз передо мной. Просто упал. Уже без особых эффектов, но все же. Не отлетел в сторону, как при ударе обо что-то. Не разлетелся на куски, а реально просто изменил линию своего полета. «Удивительно», — проговорил я. «Даже страшно представить, а что может быть дальше?» «Честно?» — с глупой улыбкой стоял кладовщик. «Я даже представить боюсь, какие возможности может подарить такое оружие нам. А ведь оно уже в руках монстров. И с учетом того, что после вылазки в пещеру его доставили в куда больших объемах, нежели при сражении за город, то качество этого снаряжения будет только возрастать у противника со временем. Иными словами, они имеют преимущество перед нами». Опять же тяжело вздохнул я, сняв шлем и помассировав виски. «Черт, неудивительно, что царь медлит со штурмом главного лагеря. Там этих тварей может быть огромное количество». «Ладно», — отмахнулся Люциус, — «не наше это дело. В данный момент о судьбах мира думать. У нас с тобой стоит простая задача — отсортировать все, что тут есть. Осталось еще 3 позиции — тело, руки и ноги. Все, броня. Плюс ты, как особо привилегированный, можешь взять лучшее, что тебе покажется. Никто не против, да никто и не узнает на самом деле. Так что не думай, а просто работай». «Словно во взяточничестве обвинили», — фыркнул я. Фыркнул, но все же продолжил работать. На очереди были поножи, наголенники иначе. Тут их было вообще мало, наверное, около 20, может, 25 штук в сумме. Я не считал, они лежали свалены в кучу, но и по виду этой кучи можно было судить только так. Свойства, ну, свойства как свойства, практически ничего такого выдающегося. Всего несколько экземпляров среди них были с двумя синими полосками, но там были какие-то противоречивые свойства на них, типа увеличение защиты за счет увеличения веса поножей, а также каким-то чудом ускорение передвижения. Так что я взял себе несколько однополосных, которые мне казались наиболее подходящими. Обычные спартанские поножи, кнемиды, ранг первый, защита от режущего урона хорошая, колющего прямого нормальная, дробящего плохая, прочность средняя, вес комплекта 2000 грамм, свойство рангования, повышена скорость передвижения на 15%. Как это свойство покажет себя в деле, я даже не представлял. Может, сила моего толчка будет лучше? Может, просто магия богов будет меня подталкивать? А может, сам хаос будет меня перемещать на некоторое расстояние вперед? Все может быть. Но проверить можно было только на практике, которая будет, как мне кажется, только завтра. Обед прошел 2,5 часа назад, а нас так никто и не посетил. И снова мы решили сразу переложить все, что было отсортировано, в телеги для перевозки. Как оказалось, все обычное снаряжение уже было сложено, поэтому я его в палатке у Люциуса не наблюдал, а магическое дожидалось меня. Но его оставалось уже не так много, только наручи и различные панцири. Мелочи, там их всего под сотню в сумме будет. Наверное, но это же целая сотня. Так, взял я себя тут же в руки. Осталось совсем немного. Продолжаем. На этот раз я приступил к разбору наручей. Вот их было побольше, чем кнемидов, но все равно не так много, как тех же копий. Броня среди монстров была не так распространена, как оружие, что радовало. Но вот само оружие немного напрягало. Если бы наши воины не умели сражаться, то многие бы умерли. Тоже пробитие металла дорогого стоит. Случайный удар способен пронзить воина насквозь, если его вовремя не отразить. Наручи обладали примерно такими же свойствами, как и поножи, за исключением того, что они усиливали тот или иной боевой или защитный аспект. Например, были наручи, которые ускоряли атаку на 15%. Я даже решил попробовать в них и без них совершить удары. Эффект действительно оказался чудесным. Возникло ощущение, что кто-то словно подталкивает мою руку, ускоряя ее. К такому придется привыкать. Но черт его дери, удар действительно стал быстрее. А иногда скорость удара в бою решает многое. Две полосы встречались примерно каждые пятые наручи. Среди таких я даже смог подобрать себе нужный комплект с интересными свойствами, атакующе-защитными. Обычные спартанские нарукавники, ранг второй, защита от режущего урона очень хорошая, колющего прямого, выше среднего, дробящего ниже среднего. Прочность средняя, вес комплекта 1400 грамм, свойство рангования, защита от всех типов физического урона незначительно повышена. Скорость атаки с любым оружием в руках повышена на 10%. 10%, конечно, не 15, но тоже весьма неплохо. Какие-то мгновения можно выиграть, если наносить удар одновременно с противником. Но интересно тут было не это, а описание первого свойства — защита от физического урона. Физического. Только физического. А какие другие типы еще существовали? Стихийные, магические? «Твое мнение», — уселся я перед Люциусом, когда мы перенесли все наручи в телегу. Я мог позволить себе отдохнуть, так как остались только панцири, которых раз-два я общался. «Думаю, что рано или поздно появятся какие-нибудь заклинатели», — кивнул кладовщик. «По твоим же рассказам, вы же наткнулись на магический купол, который отражал удары в ближнем бою, ударяя молнией в ответ ударившего. Ну или просто бил в ответ молнией примерно в том направлении. Так что, скорее всего, будут и прямые колдуны». «А это довольно опасно, как по мне», — недовольно хмыкнул я. «Если колдуны появятся, а у нас не будет защиты от них, жертв будет огромное множество. Хотя, может, мы парочку таких же и прикончили, просто сами не до конца поняли этого. Кто-то же из них поджег город так быстро». «Скорее всего», — кивнул несколько раз кладовщик. «Может, так и есть, но какая разница? Есть они, нет их. Все равно придется уничтожать, так как они не сдадутся без боя. А для этого нам нужно для бойцов подобрать лучшее снаряжение. А чтобы подобрать лучшее снаряжение, я тебя понял». Пожал я недовольно губы. «Продолжаем. Точнее, заканчиваем разбирать все имущество, которое нам досталось от противника». Последними оставались нагрудные доспехи. В основном панцири, но были и другие, более интересные внешние, но непонятно, как защищающие в принципе. Их я опознавал и сразу откладывал в сторону. Зачем они мне, если я не смогу правильно их, например, носить? Также отложил и доспех с одной золотой полоской. Он выглядел вкусным, но был мал. Увы, ах, иногда все самое лучшее мне не будет доставаться. Законы мироздания нельзя попрать. Себе же взял я доспех с двумя полосками синими. Достаточно хороший на самом деле. Очень, я бы сказал, хороший. Уставать в нем я буду в разы медленнее, да и чувствовать себя точно буду увереннее. Такое удобное сочетание свойств еще найти надо. Обычный спартанский панцирь. Ранг 2. Защита. От режущего урона – хорошая. Колющего прямого – нормальная. Дробящего – плохая. Прочность – средняя. Вес – 15 500 грамм. Свойство рангования. Эффективность защиты повышена так, словно толщина металла больше на 1 сантиметр. Вес предмета для пользователя ощущается на 50% меньше. «А ведь он как твой щит», — скривил довольную рожу Люциус, смотря на доспех. «И выглядит весьма свежим. И не сказать, что его с трупа сняли. Удивительно даже». «Вот давай без этого, а?» — недовольно посмотрел я на него. «Немного неприятно осознавать, что эта вещь была в принципе на чьем-то теле. А тут еще придется думать о том, что он не только был на теле, но и снят с мертвеца. Лучше я буду думать так, что... добыли на вражеском складе. Во, и внешний вид под такое описание подходит». «Как знаешь», — ехидно посмеялся после этого кладовщик, за что получил легкий, но обидный пинок под зад. В любом случае оставалось все доспехи перенести в телегу. И это было самым неприятным. Каждый весил довольно много, а если и было свойство на снижение веса, то оно работало только тогда, когда доспех был надет на бойца. При переноске чувствовался старый вес, и это было интересным. Если так подумать, воин, когда-то ранит противника, вкладывает в удар весь свой вес. А что можно считать его весом? Не только же массу тела, нет, еще и массу всего снаряжения. И зачастую масса воина может увеличиться дополнительно на половину его собственной массы. И это довольно внушительно. И получается, что если для самого воина создается ощущение небольшой легкости, то для врага все остается тем же. То есть воин сможет развить большую скорость при все той же массе. Магия, черт ее дери! Но зато какая полезная магия! Когда мы закончили с переносом всех вещей, то сами уселись в телегу. Возничий у нее был, так что нам не нужно было ею управлять. Мы просто расположились в тех местах, где были пустоты, и стали наблюдать за происходящим вокруг. А происходило довольно много всего интересного. Весь военный лагерь переезжал, если еще не переехал. Множество воинов собирали палатки и грузили их примерно в такие же телеги, в которые ехали мы. Даже палатку кладовщика, стоило нам оттуда выйти, начали собирать, а стеллажи оттуда вытаскивать и разбирать. «Удобно», — кивнул я в сторону конструкций. «Взял, собрал, взял, разобрал. Была бы вся мебель такая, то разлетелась бы при активном использовании к хренам», — резко оборвал меня бывший воин. «Ты меня прости, но я тебе по личному опыту скажу. Да, это удобно при постоянных маршах. Компактно, разбирается, удобно. Но ломается это говно лошадиное довольно часто. В обычном быту лучше нормальную мебель использовать, а не вот такое. Поверь мне на слово». «Поверю, Люциус», — кивнул я ему с улыбкой. Дальнейший путь мы проделали в тишине. Усталость постепенно возвращалась, из-за чего я начал незаметно для себя кивать головой, постепенно засыпая. И как бы я ни старался бороться со сном, общая усталость, сонливость, да и вот вообще все вот это вокруг допекло меня, и я начал засыпать буквально на ходу. В рассказах стариков часто воины спали, например, в седлах. Я не верил этому, а теперь понимаю из-за чего. Усталость, банальная усталость, но я боролся и не давал богу сновидений выиграть в этой битве. «Ты бы отдохнул». Каким-то образом рядом со мной очутилась Ника, на лице которой были нежная забота и легкая тревога. «Понимаю, стараешься помочь всем, защитить нас, но, Астр, ты бы видел себя». «Я как раз еду отдыхать, Ник». Развернулся я полностью в ее сторону и заметил, что она сидит боком на гнедом скакуне, которого вел какой-то пацан лет 12 от роду. «Что, госпожа решила прогуляться?» «Да ну тебе, скажешь, еще тут!» Смутилась она тут, но улыбнулась. «Все куда банальнее. Просто со скакуна больше видно. Контролирую процесс перемещения лагеря. Все же меня царь назначил старший среди обоза, скажем так. Временно пока легион тут, но я не могу его подвести». «Еще скажи, что это назначение на тебя упало, так как ты единственная высокородная, за исключением меня». Хмыкнул я с легкой улыбкой на лице. «Вообще-то так и есть», — с грустью подметила она. «Все наши друзья погибли. Даже среди тех, кого вы смогли вытащить из пещеры, не было других высокородных. Они или в каком-то там главном лагере, или уже убиты при нападении». «Скорее всего, последнее», — вмешался в наш разговор Люциус. «Уж простите, юная госпожа, что так нагло вмешиваюсь в разговор, но все наши высокородные, даже дамы, обычно отлично владеют оружием. И они 100% встали на защиту города. Найденный во время сражения Астером шлем только подтверждает этот факт». Я тут же попытался вспомнить, про какой именно шлем он говорит. А потом до меня дошло. Тот самый, который принадлежал какому-то ветерану. «Значит, этот ветеран был высокородным? Товарищем моего отца? Что-то я не помню, чтобы каждый ветеран признавался высокородным. Скорее всего, он им был изначально, но мне об этом просто никто не сказал». «Так и есть, уважаемый», — замялась девушка, явно намекая пухляшу. «Люциус, госпожа», — сделал он поклон головой в знак уважения. «Прошу прощения за мою дерзость, что сразу не представился. Ваш молодой человек весьма смышленый парень. Я искренне рад, что вы переживаете за него». «Он не мой», — смутилась тут же она, после чего отвернулась и на кого-то закричала. «Вы куда телегу тянете, остолопы? Продовольствие в южную часть города, в самую защищенную точку, ибо к ней добираться дольше всего. Куда вы, Аид, вас подери, свалились на мою голову?» Я лишь усмехнулся. Она даже не видела того, кто и где тянет телегу. Словно интуитивно почувствовала, развернулась и наорала. «Ну, а почему бы и нет? Если у нее уже есть опыт в управлении, а он в какой-то степени чувствовался, значит, она что-то допомнила, ожидала нечто подобное». А мы тем временем уже подъезжали к городу, возле которого стоял десятый, пристально буравя меня взглядом. «Кажется, не суждено мне отдохнуть», — пробормотал я себе под нос так тихо, чтобы никто не услышал. «Нельзя ударять в грязь лицом. Проявишь слабость — свежее мясо тут же сожрут».